Великий поход мышиной армии. Полет волшебного ковра до подземелья, где скрывались мыши, продолжался час. Пешком Тим потратил бы на это расстояние целый день. Опустившись на землю, мальчик с восхищением сказал: — Замечательная штука этот коврик! Такой бы мне в Канзас! Свернув ковер в трубку, он взял его под мышку. Королева-мышь, высунувшись из-за пазухи Тима, тоненьким голоском указывала ему направление, и скоро мальчик очутился около входа в подземный коридор. Здесь он зажег фонарик, предусмотрительно данный ему паромантом, и двинулся вниз по крутому склону. — Шагайте осторожнее, друг Тим, — посоветовала Рамина, — а то вы передавите моих подданных. Совет был не лишним. При свете фонаря Тим увидел бесчисленные полчища мышей, заполнивших подземелье. Они копошились повсюду, выглядывали изо всех щелей, целыми гроздями висели на стенах, цепляясь коготками за выступы скалы. Мыши сердито пищали, ссорясь из-за мест, но, завидев королеву с ее свитой, мгновенно притихли. Устроившись на протянутой вперед руке Тима, как на трибуне, Рамина обратилась к своему племени с речью. Коротко рассказав о прибытии из-за гор спасательной экспедиции, королева заключила: «Мы должны помочь людям справиться с жестокой арахной. Только тогда к нам вернутся свет и тепло. Наша задача — лишить колдунью волшебного ковра, иначе она ускользнет от возмездия, и желтый туман по-прежнему будет висеть над страной». — Ваше Величество, — обратился Тим к Рамине, — мне пришла в голову хорошая мысль. Возьмем на коврик столько мышей, сколько он поднимет, полетим к убежищу Арахны, и наш отряд быстро приведет в негодность ее ковер. — Вы ошибаетесь, друг мой Тим, — возразила королева. — Мало изгрызть ковер. Гномы быстро соберут волшебную шерсть, спредут ее, и ковер будет соткан вновь. Чтобы он не возродился, надо съесть его целиком, а для этого потребуются все мои подданные. Тим почесал в затылке, услышав такое объяснение, и сказал: — Ну что ж, тогда двинемся. А не боитесь вы, что мыши погибнут, наглотавшись ядовитого тумана? Он оказывает свое действие лишь через неделю-полторы, а мы за это время постараемся достигнуть владения Арахны. Как видно, у Рамины на все был готов ответ. Тим боялся, что в пути не будет никакого порядка, но оказалось, что мышиная армия была очень хорошо организована. Она разделялась на дивизии, дивизии на полки, полки на батальоны, батальоны на роты и взводы. Каждым подразделением командовала опытная заслуженная мышь в чине лейтенанта, капитана или полковника, и ее приказы выполнялись беспрекословно. Штаб армии установил очередность движения дивизии полков, и эту очередность связные сообщили всем подразделениям. Тим вышел первым. Он нес за пазухой и в карманах королеву и штаб армии, за ним бежали адъютанты и связные. Мальчик боялся, что не сумеет найти путь среди тумана, но Рамина его успокоила. Фея не может заблудиться в полях и лесах родной страны. Как только вы начнете уклоняться от правильного направления, я тотчас почувствую это и скажу вам. До самого вечера двигалась армия в стройном порядке, роты за ротами, полки за полками. Тим уж с ног валился от усталости, когда Рамина, увидев пшеничное поле, дала сигнал остановки. Мыши тотчас разбежались по полю, и увядшие сморщенные зернышки захрустели на острых зубах. Тим тоже поужинал и заснул, завернувшись в волшебный ковер. Утром, едва багровое солнце проглянуло сквозь туман, поход продолжился. Второй день пути оказался труднее первого. На дороге не раз встречались быстрые широкие ручьи. Тим брался за топор, срубал несколько деревьев и перебрасывал с берега на берег. Пользуясь этими мостами, мыши быстро преодолевали препятствия и снова выстраивались колоннами на другом берегу. В армии Рамины поддерживалась строгая дисциплина. Третий день похода начался при самой неблагоприятной погоде. Разразилась снежная буря. Холодный ветер проносился над равниной, вздымая в воздух белые хлопья. Снежная буря в волшебной стране! Кто бы мог подумать об этом еще месяц назад, в крае вечного лета? И однако ветер выл, сгибал кустарники, ломал ветви деревьев, набрасывался на мышиные легионы. Оставаться на месте ночлега было невозможно, так можно было замерзнуть, и Рамина приказала отправляться в поход. Связные, высоко подняв хвостики и путаясь в снегу, пустились по подразделениям. Взводы и роты собирались в ряды, борясь с ветром и стараясь не терять строя. Тим О'Келли, предводитель удивительной серой армии, шагал впереди. Он закрыл спину волшебным ковриком, на очки налипли хлопья снега, а он шел и думал: «Посмотрела бы мама, как я выполняю свое обещание избегать опасностей в волшебной стране!» Рамина, безошибочно чувствуя правильное направление пути, давала указание мальчику, куда поворачивать. Сколько было писка и суматохи, сколько геройских подвигов совершалось в неисчислимых полчищах маленьких серых зверушек. Там старая мышь провалилась в невидимую под снегом ямку, и соседки, покинув строй, протягивали ей лапки и хвостики, чтобы она, уцепившись, могла выкарабкаться из ловушки. Там две крупные сильные мыши тащили, ухватив под бока совсем ослабевшую молоденькую мышку, и уговаривали ее не терять бодрости и сил. Больше всего доставалось адъютантам и связным. Они все время сновали между колоннами, подбирали отставших и возвращали их в строй. Можно было только позавидовать их самоотверженности и отваге. Одна связная спасла целый батальон, сбившийся с дороги и угодивший во враг с крутыми стенками. Следуя ее указаниям, батальон присоединился к главным силам. Адъютант, разорванное ухо, целую милю тащил на спине мышку-чернушку, напоровшуюся на сучок, пока не нагнал Тима и не передал ему раненую. Ни одна эта мышка поступила на попечение мальчика. Его карманы были полны ранеными, обессиленными и обмороженными мышами. Мыши сидели у него за пазухой, на плечах, на шапке, выглядывали из рукавов. В жестокой битве с морозом и бурей прошло несколько часов. Немало жертв понесло воинство Рамины, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы ветер не начал утихать. Стало теплее, выглянуло багровое солнце. Королева приказала остановиться на кормежку и ночлег. Предварительно по батальонам была произведена перекличка. Армия потеряла замерзшими и пропавшими без вести 785 бойцов и командиров. Цифра для многотысячного воинства не слишком большая, но если такие бедствия будут повторяться, то поневоле призадумаешься. На четвертый день похода дорога сильно ухудшилась. Мыши пришли в гористую местность, где нельзя было продвигаться так быстро, как на равнине. А ведь мышам следовало торопиться. От успеха их предприятия зависела судьба страны. Скорость движения фургона крепости и мышиной армии важно было согласовать. Если Чарли Блэк явится к пещере злой волшебницы раньше времени, то колдунья улетит, тогда мышам и великану Тили-Вили будет очень трудно ее разыскать. На пути мышей встала высокая гора с крутыми склонами. На ее преодоление серому воинству требовалось несколько часов.